Заключительные мысли. Зачать первого ребенка оказалось не так просто, как я ожидала. За 18 месяцев 18 тестов на беременность показали отрицательный результат. Я не просто пала духом. Я была вне себя от разочарования и страха. И однажды одна моя очень мудрая подруга задала вопрос, который я никогда не забуду. Какой положительный итог мог бы быть у этой борьбы? Единственный положительный итог, который я могла представить, это что я забеременела бы, причем желательно в тот же вечер. Я совершенно не понимала, как отвечать на вопрос. Для меня это была большая мертвая зона. Что она имеет в виду? Какой такой лучший итог? Разве это не очевидно? Я абсолютно не представляла, что может быть положительного в 18 отрицательных тестах на беременность. Я бы испытала положительные эмоции, если бы результат оказался положительным. Это же так просто. Тогда бы и закончились мои страдания. Конец страданий был лучшим итогом, который я могла вообразить. Мудрая подруга решила мне немножко помочь. «Я понимаю, тебе сейчас тяжело», — сказала она. «Но неужели ты не можешь взглянуть хоть немного шире? Ребенок и конец страданий — это все, что приходит тебе в голову?» Следующие несколько дней ее вопросы не выходили у меня из головы. И мне была оказана милость. В мертвую зону как-то пробился луч света. Мне стали приходить мысли о хорошем, что было в этой борьбе. Я вспомнила некоторые моменты близости, случившиеся у нас с мужем за эти полтора года. Подумала, что проблемы с зачатием помогли мне воспринимать нас двоих как единое целое. Припомнила, что я в своей жизни изменила к лучшему в физическом и эмоциональном смысле, пытаясь облегчить зачатие. Моя борьба заставила меня смотреть вглубь себя, наблюдать, как мои собственные мысли, независимо от того, есть у меня ребенок или нет, порождают ежеминутные жизненные переживания. Я вспомнила свои прозрения и шаги вперед, множество прозрений и огромное количество шагов, которых не случилось бы, не будь этих страданий. Конечно, я бы, не раздумывая, обменяла свой личностный рост на здорового ребенка. Но, по крайней мере, теперь я видела все шире. Я никак не могла обменять свои прозрения на ребенка, поэтому должна была довольствоваться тем, что имела. А оно сейчас выглядело куда лучше, чем прежде. Оно открывало мне дверь в более богатую во многом жизнь. Да как же я могла такое подумать? Полтора года страданий сделали мою жизнь богаче? Но это действительно так. Едва увидев, я больше не могла это развидеть. Возвращаясь к вопросу подруги. Положительным итогом этой трудной ситуации могло быть то, что благодаря моей борьбе мне стало лучше. Эти испытания могли предназначаться для меня, а не просто произойти со мной. Или даже так. Главный итог мог быть связан вовсе не со мной. Благодаря моей борьбе могло стать лучше другим людям. Все это совершенно не укладывалось в голове. Но в глубине души я чувствовала, такая возможность точно есть. Когда я увидела ее в своем бесплодии, то разглядела ее и в проблемах с перееданием, и в неопределенности профессионального будущего, и в своем детстве. Это не значит, что любая проблема вдруг показалась мне благом, и моя жизнь внезапно заиграла красками. Этого я, конечно, не почувствовала. Но мне стала не чужда идея, что трудности случаются для нас, и мудрость всегда готова нам помочь. Пусть даже кажется иначе. Когда это произошло, откуда ни возьмись, один за другим стали появляться плюсы моей борьбы. Я желаю вам, чтобы привычка, которая привела вас к этой книге, когда-нибудь оказалась для вас благом. Чтобы то, что преграждало вам путь, стало проводником к более богатой жизни, как случилось у меня. Может быть, страдания, причиненные привычкой, откроют двери вам, проход к более широкому пониманию того, что значит быть человеком. Возможно, вам удалось хоть краешком глаза разглядеть безграничный творческий потенциал, которым вы наделены, или природное здоровье, составляющее вашу основу независимо от любых человеческих переживаний. Если так, ради этого, наверное, стоило страдать. А может быть, вы увидели себя с духовной точки зрения, что не совсем застыли, что не так уж стойко ассоциируете себя с навязанной кем-то идентичностью и со своей зависимостью. Может быть, вы поняли, что каждую секунду стараетесь изо всех сил, даже когда усилия не приводят к тому, чего вы хотите. Возможно, вы увидели, что не так уж неподатливы, не так уж стремитесь себя разрушить и не так уж не желаете меняться, и что вы не зашли слишком далеко, что вас просто застигла буря, и вы на время в самом ее центре потеряли из виду спокойное небо. Такое может случиться с любым человеком на Земле. К счастью, вы начинаете осознавать. Вы не одно целое с привычками, мыслями, побуждениями, эмоциями и поступками. Все это происходит у вас внутри, но не является вами. Возможно, вы начинаете усваивать и то, что свободу вам подарит прозрение, а не какие-то особенные поведенческие техники или установки. Поведение исправится само, когда вы увидите глубокую истину. Надеюсь, вы интуитивно почувствовали, насколько все в жизни умеет саморегулироваться. Борьба, целенаправленные изменения, исправления, разгадывание — всего этого требуется куда меньше, чем можно подумать. Вам кажется, уйдет ли ваша привычка, зависит только от правильности мышления и поступков. На самом деле это лишь означает, что вы слишком захвачены своими мыслями. Когда вы почувствуете себя лучше, то увидите все яснее. Если хоть что-нибудь из сказанного относится к вам, я считаю, привычка сослужила вам хорошую службу. Она открыла вам путь к куда более спокойному и содержательному проживанию жизни. Она направила ваш взгляд к правде о том, какие вы на самом деле. И, может быть, ваша привычка — это дар, и вы когда-нибудь увидите, что получили от нее больше хорошего, чем плохого. Я этому нисколько не удивлюсь.